Глава 1.2. «Да что сегодня со мной происходит?» Почти дословно повторила Анна утреннюю фразу матери. «Вы что-то спросили?» Поинтересовалась сидевшая напротив старушка, одетая в легкий не по сезону плащ. «С вами все хорошо? Неприятное что-то увидели?» Продолжила расспрашивать она, поправляя на голове нелепую красную шляпку. «На вас лица нет, такая вы бледная». «Нет, все в порядке», — попыталась отвязаться от любопытствующей светловолосая девушка. «Жарко, а я в теплом пальто», — солгала она, поправив на талии серый драповый пояс и обмахнула лицо ладонью. Но бабулька была не из тех, кто сдается так быстро. «Я много лет прожила и видела немало необъяснимого», — продолжила говорить она, широко раскрывая рот, заполненный на удивление крепкими белоснежными зубами, резко контрастирующими с морщинистым лицом и совершенно седыми волосами. «Даже кое-где побывала», — добавила почти шепотом, и заговорщицки подмигнула старушка. «В том числе и в той точке метро, про которую много страшного говорят». Она, наконец, оставила в покое шляпку, но тут же принялась теребить ручки не менее нелепой сумки ядовито-зеленого цвета. «Хотите, перескажу вам пару историй? Даже посвящу кое-во что?» «Нет, спасибо, не надо. Мне скоро выходить». Пыталась скрыть раздражение Аня и повернулась к сиденью спиной. Меньше всего она нуждалась сейчас в чьем-либо сочувствии или общении. В двухкомнатной квартире, где осталась Марина, тоже происходило необычное. Она готовила обед для себя и ужин для сына. В какой-то момент ей показалось, что выходившая во двор стена вдруг исчезла. Стало видно сидящую на лавке перед подъездом женщину, проживающую на первом этаже. Там мирно беседовала с высокой девушкой. Марина зажмурила глаза, пытаясь прогнать наваждение. Открыв их, увидела на прежнем месте и стену, и застекленную раму, наполовину прикрытую тяжелыми шторами. «Да чтоб тебя!» — чертыхнулась, шагнула к окну, не обращая внимания на пробежавший по позвоночнику холодок, и с любопытством посмотрела вниз. На лавке на самом деле сидела одетая в легкую куртку Мария Федоровна, провожавшая взглядом заходящую в подъезд девушку. «Вот это денек!» — пробормотала Иванова, пытаясь понять, что сейчас произошло. «Или в дурильник пора, или тяпнуть валерьянки, чтобы не попасть туда в ближайшее время!» Вынесла вердикт произошедшему и подтянулась к холодильнику. Марина отодвинула в сторону уставившегося на недавно прозрачную стену кота. В это время постучали в дверь. «Кто бы это мог быть?» — удивилась она и наперегонки с кошаком направилась в прихожую, на ходу выкрикивая неизвестному гостю. «Иду, иду!» Домохозяйка с громким щелчком открыла замок и распахнула обитую кожей дверь. Снаружи никого не было. Взглянула в подъезд и сделала шаг на лестничную площадку, пытаясь увидеть, кто спускается или поднимается, совершив глупую шутку. Но бетонные лестницы тоже пусты, как и не слышно шагов уходящего человека. «Пуф!» — громко выдохнула Иванова и вернулась в квартиру, размышляя, что в очередной раз нарушила правило покойницы мамы. Нельзя открывать, не спросив, кто там. Вдруг нужда в дом стучится. «Пуся, ты тоже это слышал?» — спросила у трущегося у ног зеленоглазого кота. И, не дожидаясь ответа, продолжила заниматься делами, время от времени поглядывая на окно. Аня вернулась с работы раньше брата, быстро разделась и чуть ли не с порога начала рассказывать о произошедшем в метро, заявив, что побывала сегодня в параллельном мире. Марина удивилась, пытаясь осознать произошедшее, ни на секунду не сомневаясь в правдивости рассказа. Их семья не была похожа на обычную, а обладала некой силой, переданной предками. Андрей видел во сне людей, которым грозила скорая гибель. Даже собственного отца за полгода до смерти предупреждал об опасности, но тот ему не поверил. Анна хорошо понимала людей и могла узнать кое-что о будущем человека, читая любого как открытую книгу. Марина общалась во сне с недавно умершими людьми, еще обладала силой проклятия. Покойная Таисия Михайловна, лечившая силой молитв, называла дочь ведьмой и просила никогда этим не пользоваться. Передавался дар по женской линии. Андрей стал первым мужчиной, которому перешла часть способностей, и неудивительно, ведь предками его отца были цыгане. Окажись семья в Европе в средние века, гореть бы им на костре. Но вот так наяву попасть в другой мир никому раньше не доводилось. Хотя произошедшее можно объяснить. Именно Аня, бабушка Тася, предрекала большую силу. Смесь кровей, коктейль разных способностей делали высокую худенькую девушку уникальной. Хорошо, что сумела вернуться. Единственное, что смогла сказать взволнованная мать. «Думаю, там пропало немало людей. Попрошу Тасю разузнать о странном месте». Она боялась представить, как смогла бы пережить исчезновение Нюты. В ответ на историю дочери Марина поделилась, что произошло с ней, не придавая значения случившемуся. Списав недоразумение с исчезнувшей на секунду стеной и показавшимся стуком на собственное недосыпание. «Пуся как вел себя?» — поинтересовалась Анна, гладя запрыгнувшего на руки рыжего любимчика. «Нервничал?» Она присела на стул и вытянула уставшие за день ноги. «Нет, не шипел», — отвечала родительница, накрывая стол для вечно голодной дочери. Смотрел с удивлением на стену, и на стук быстрее меня рванул. Значит, он тоже что-то видел, но не испугался. Почему? Произошедшее в метро не казалось Анне случайностью. Предчувствие беды не отпускало. Вот это мне кажется странным. Закончила она диалог. А если я побывала в аду? Вслух этого Анна сказать не могла. Она передернула плечами. Пробежавший вдоль позвоночника холодок подогрел тревогу. Как объяснить состояние внутреннего дискомфорта, когда в районе груди ощущаешь смятение с желанием куда-то бежать и в то же время ничего не делать? Те же мысли роились в голове Ивановой-старшей. Она ощущала некую безысходность, когда от тебя ничего не зависит. Где-то там наверху уже все решили. Оставалось только смириться, но смирение ей было не свойственно. Марина пыталась понять, почему кот повел себя так, будто за дверью незримо присутствовал знакомый человек. Откуда придет беда? Неужели кто-то из близких готов их предать? Голова лопалась от множества фактов, никак не укладывающихся в одну линию. Мать и дочь не проговаривали догадки вслух. Каждая боялась напугать другую. Глава семьи вздрогнула, вытащенная из размышлений приятными звуками. Нюта смеялась, отстраняясь от языка, принявшегося лизать ее за ухо пусика. «Знаешь, что странно пахну, самой неприятно». Подхватив кота под передние лапы, пыталась заглянуть в желтые глаза. Тот нервно урчал, размахивая хвостом. «Тигрище наш!» Разговаривала она с тем, кто видел больше людей и многое мог рассказать. «Сумей сделать это!» «Говоришь, если бы взяла тебя с собой, навел бы в том мире шороха. Аня чмокнула любимчика в мокрый нос. Конечно, никто и не сомневается. Почесала пушистика под подбородком и обратилась к Марине. Мам, я сначала помоюсь, а после поем. Анна отпустила кота на паркетный пол и направилась в ванную комнату под недоуменным взглядом матери. В кои-то веки дочь отказалась ужинать, вернувшись с работы. Значит, по-настоящему напугана. Стоило расспросить ее до мельчайших подробностей. Однако все, что смогла та добавить, это историю о любопытной, нелепо одетой старушке с необычной внешностью. В божьем одуванчике удивительным образом сочетались глубокая старость с молодостью. Странности начали происходить ночью. Аня не осталась дома. Ее будто что-то гнало из съемной квартиры. Она искупалась, поужинала и уехала к своему парню. Андрей решил воспользоваться отсутствием сестры и ушел ночевать в ее комнату. Спалось в этот раз Ивановой плохо. Прочитав молитвы, постаралась уснуть, но не тут-то было. В квартире происходило непонятное, а оттого страшное. Сначала мешали звуки в углу комнаты. Некое ворчание с рыком и тихим воем доносилось из лежащих в нижнем ящике шкафа сумок. Она усвоила с детства: если какой-то предмет пугает, не трогай. Если сзади происходит что-то странное, не оборачивайся. Если окликнули в темноте незнакомцы, не отзывайся. «Не тот ты ребенок», — предупреждала ее в далеком детстве мама. «Чтобы быть любопытным, темнота — враг, и поджидают в ней вовсе не люди. Увидишь их, они увидят тебя. Всю жизнь зло будет бороться с добром, желая заполучить твою душу. Любой дар — не только благо, но и проклятие. Спасение одно — молитвы». Не вставая с дивана, глава семьи перекрестила углы и прочла «Отче наш». Рычание стихло, но через несколько минут в комнате дочери послышалось чирканье о металл, будто пользовались зажигалкой. Женщина встала и зашла в комнату. Благо, дверь сейчас широко распахнута. Андрей спал. Марина краем глаза заметила, как стул, находившийся у изголовья кровати, сдвинулся с места. На этот раз кот, расположившийся в ногах сына, зашипел от страха, плотно прижав к голове уши. Спину обдало ледяным холодом, звенящая тишина воцарилась вокруг. Смолкли голоса соседей и прохожих, до этого мучивший слух, пытающийся заснуть домохозяйки. Она знала, что нужно делать. Молитва прогнала потустороннюю силу. Возвратился привычный шум засыпающего города. Даже воздух в комнате будто стал чище. Привыкшая за много лет к подобным происшествиям, вернулась в постель. Прикрыв глаза, задумалась, притащилась ли нечисть за ней или уже водилась в квартире старого дома. Прерывистые трели телефона заставили Марину подскочить рано утром. Она раскрыла старенький черный Samsung и с удивлением уставилась на дисплей, пытаясь разглядеть номер звонившего. Странным был не только рингтон. Цифры номера вызывавшего абонента сплошной полосой быстро мелькали на экране, не давая возможности его определить. А после и вовсе перешли в сплошные тире. Марина нажала на зеленую кнопку и услышала всхлипывание с мольбой, срывающейся на крик дочери. «Мама! Мамочка! Помоги! Помоги! Спаси меня!» Связь прервалась, в трубке послышались гудки. На экране появилась надпись: номер не определен. Волна холодного ужаса накрыла женщину с головой. Мысли раздирали мозг, пытаясь выстроиться в логическую цепочку. Если Нюта звонила с чужого телефона, значит лишена доступа к собственному. Она могла находиться в какой-то компании, возможно, незнакомой. А где тогда ее друг? Они у кого-то на вечеринке или в ресторане? Почему не предупредила? Дочь в полиции? Может, произошла драка или того хуже? В голове возникла картина, где над ее ребенком издевались, пытаясь изнасиловать. Сердце ухнуло вниз. Марина подскочила с постели и ринулась в комнату к сыну. Тот тоже проснулся и сидел на кровати с недоумением в заспанных глазах, взирая на мать. Какой придурок звонит с утра пораньше? Спать не дают в выходной. С Нютой что-то произошло. Это она звонила. Всхлипывая в истерике, перебила его Марина. С чужого телефона. Номер не определился. Надо что-то делать. Вызвать полицию. Ехать за ней. Спасать. Растерянно смотрела на Андрея, тряся разведенными в сторону руками, и вдруг запричитала, перейдя на крик. «Но где находится, я не знаю. Не успела сказать». «Успокойся». Остановил поток слов человек, плохо разбирающийся в потусторонних силах, но хорошо знающий, что делать в подобных ситуациях. «Если Нютке жопа, звонила бы мне, не тебе. С чего ты взяла, что это она? Может, тебя разыграли?» «Я точно слышала Нютин голос». «Не паникуй. Сейчас наберу ее и узнаем правду». Но Марина не унималась. «Господи, помоги! С девочкой там творят страшное, а мы стоим тут!» Попыталась выхватить у Андрея телефон, но тот уклонился, оставив мать с воздухом в руках, бормотанием и доведенными до предела нервами. «Кого наберешь? Говорю же, номер не определился». Возбужденная нервная система требовала немедленных действий, а поведение невозмутимого сына начинало раздражать. «Нютку? Кого еще? Плохо ты знаешь свою дочь. Она давно не беззащитный зайчик, если вообще им была, а конь с яйцами». Он нажал на номер сестры, та ответила почти сразу, разразившись в трубку отборным матом. В отличие от матери, именно им Аня отгоняла нечистую силу. А сейчас этой силой стал брат. Андрей включил громкую связь. Марина услышала то, что на телевидении обычно запикивают. «Офигел совсем? В 4 утра звонить?» Было самым порядочным из речевого потока коммерческого директора. «Мама заставила. Говорит, ты сейчас ее набирала. Просила о помощи». Хохотнул парень и продолжил говорить, улыбаясь во весь рот, на самом деле обрадовавшись, что с сестрой все в порядке. «Переживает, что тебя бьют и насилуют. Скажи ей сама. Передаю трубку». Аня сразу снизила тон, прекратив материться. В присутствии матери она никогда не делала этого. «Мам, ты чего выдумала?» Попыталась успокоить обладающую буйной фантазией родительницу. «Сама кого угодно изобью и изнасилую. Я у Паши, мы спим». «Приснилось тебе?» «Нет, был звонок». На автомате продолжала истерить Иванова. Затем замолчала, на несколько секунд задержала воздух в легких и добавила, чуть успокоившись. Андрей тоже от него проснулся. Марина пыталась оправдаться, осознав нелепость ситуации, на что услышала тот же ответ, что от сына. «Значит, тебя разыграли. Успокойся и ложись спать». «Не смогу». «Ну, тогда с добрым утром и хорошего дня», подытожила Аня. «А я спать. Выходной все-таки». И отключилась.